но среди внятных, берущих за душу лириков, в кумиры Викторины Тихоновны вдруг попадали поэты, завораживающие своей именно что невнятностью. И прежде всего Пастернак казалось единственной, для кого эта мимолетная встреча значила многое. Поэзия стала ее секретом, как у девочек тайком зарытая под сосной на даче коробочка из-под фотопленки, где в вате лежит бабушкина брошка с блестящим камушком и сломанной застежкой, свернутый в трубочку обрезок таинственно переливающейся парчи и неизвестного назначения перламутровый кружочек. Глава восьмая. Мы же взрослые люди. Я предлагаю вам дружбу. У каждого из нас своя жизнь. Почему бы не позволить себе еще одну приятную грань? Все по-честному, с самого начала. А теперь пора было торопиться к концу. Хотя морозов еще не было, темнота обрушивалась все раньше и раньше и с каждым днем неотвратимо свидетельствовала о надвигающейся зиме. Когда они ехали по забитому шоссе, пятница вечер, разговорились о том, как жилье утрачивает индивидуальность. Да, теперь дома уже без привидений. Если какие водились, безжалостный евроремонт последних спугнул. Евгений вел свой «Опель» вальяжно и уверенно, салон был ухоженный, как и он сам. И она пыталась расслабиться, поймать ритм разговора и, наконец, успокоиться. Изменить ничего уже нельзя. «Вот бывает», — фантазировала она на ходу, — «купишь что-нибудь, в магазине нравится, а принесешь домой и видишь, что дрянь». Так всегда можно утешить себя, что, мол, лет через 100 это люстры или часы станут антикварными, если доживут, конечно. В машине пахло мужскими духами. Анна в них не разбиралась. Сережа не пользовался даже лосьон для бритья. И почему-то именно через ноздри в нее входила новая реальность. Впрочем, какая там реальность? Она наблюдала за ситуацией вроде бы со стороны, но не как случайный очевидец, а как режиссер и актриса в одном лице. Ведь она сама все это затеяла, то есть конкретная инициатива исходила, конечно же, от Жени, но она сама вела именно к такому повороту. Они с Сергеем прожили уже 15 лет, притерлись друг к другу, приобрели общие привычки и создали свои ритуалы. По утрам Анна всегда вставала первой, Сергей любил еще понежиться в постели, завернувшись в освободившуюся половину одеяла, пока не утихнет звук льющейся воды в ванной. И только тогда они торопливо спускают ноги с кровати. Это незначительное обстоятельство, как ни странно, было условием их благополучного в целом союза, где проходили практику. Она как будущий экономист авиапрофиля, а он специалист по наземным службам. Во время этой практики и случилось горе. Сбили в Афганистане вертолет Сережиного старшего брата, и Анна стала для него опорой. После практики Сергей учебу бросил, она институт закончила, но не уехала к родителям в Углич, а вышла за Сережу замуж. Потом родился Денис. И все у них было хорошо, и дни, и ночи. Но каждое утро было настоящей мукой. Все-таки странно. Только-только она прижималась к его спине, зная каждый изгиб. Эта близость была приятна. Любила ласку его рук и сладость соития. Но вот он встает во весь рост. Худоват, но неплохо сложен. И вот тут-то все начинается. Он надевает майку, подтягивается, и она отворачивается, с трудом сдерживая брезгливость. Потом он надевает рубашку, уже обсуждая какие-то домашние дела. Но противоестественный, очень немужской вид делается ей еще противней. Она нашла выход — вставать раньше Сергея. Переучить его начинать одеваться с трусов оказалось невозможно. Привычка, а сказать честно, она стеснялась. Вообще Анна много чего стеснялась. По природе замкнутая, она с детства опасалась быть не как все. Верила, что ее чуть выпуклый пупок — знак неполноценности, как объяснила когда-то девочка в пионерском лагере. Болезненно прислушивалась, очень ли пробивается ее волжское оконье. стыдилась никак не желающих отрастать ногтей и чуть оттопыренных.